Глава 16. Как только Штефан скрылся за дверью, Таня бросилась проверять, не забыл ли он случайно запереть ее. Громкий щелчок замка поверг ее сначала в уныние, а потом в ярость от собственного бессилия. Она со злостью ударила ногой в эту проклятую дверь и услышала с той стороны злорадный смех Штефана. Черт бы его побрал, перепады его настроения так надоели ей. То гнев, то вдруг веселье, правда, шуточки у него тоже особого рода. Надо же придумать танцевать для них. Вот на его могиле она и спляшет. В отчаянии Таня начала слоняться из угла в угол, метаться, словно зверь в клетке. А что, если они не выпустят ее из каюты до самого Нового Орлеана? Тогда, выходит, у нее не будет ни малейшей возможности совершить вожделенный побег. Как ужасно. Это уже просто ни на что не похоже, так обращаться с женщиной. Больше она ни на какие уступки не пойдет, ни о чем договариваться не станет, никакие условия выполнять не будет. Так вероломно посягнуть на ее свободу, где это видно. Она ни на что не имеет права, ей несут какую-то ерунду, врут, издеваются, да еще и наказывают, как черную рабыню. Нет, что-то надо делать, каким-то образом добиться своего. Есть один выход. Нет, на это она не пойдет. Она не может спать со Штефаном. Это ей вовсе не сулит свободу, наоборот. Можно попробовать притвориться, что она, наконец, подчиняется их требованиям. Нет, не всех четверых, а только Штефана, потому что только он принимает решение. Его нужно убедить в том, что ей можно доверять, а значит, и выпускать из каюты. Теперь надо придумать, как это получше сделать. Тут взгляд ее упал на полку с чемоданами, которые, судя по всему, принадлежали Штефану. Он предложил ей воспользоваться его гардеробом и переодеться. Отлично, она начнет с того, что уступит его пожеланиям. Рубашку-то у него можно одолжить. А потом пора прекратить препирательство со Штефаном, спокойно воспринимать каждое упоминание о королях и принцессах, прикинуться, что она, наконец, поверила в эту легенду. Еще неплохо бы как-то вскользь заметить, что она не умеет плавать. Тогда он поймет, что можно без боязни выпустить ее на палубу. Во-первых, она не станет призывать пассажиров на помощь, а во-вторых, не прыгнет за борт. Таня нехотя подошла к чемоданам и никак не могла решиться притронуться к ним. Настолько щепетильно относилась к чужим личным вещам. Она бы с удовольствием обошлась без переодеваний, но приходится поступиться своими желаниями. Кроме того, ее собственная блуза стала неприятно влажной, все из-за Штефана. Она залилась краской, вспомнив бурную сцену. Надо бы и считать этот случай самым ужасным в ее жизни, но на самом деле это не совсем так. Гнев Штефана страшен, но в конце концов он просто помял ее немного на кровати и не отважился на большее, изнасилования не было. Сумел вовремя остановиться все-таки. А ведь не знал, что мог стать первым мужчиной, считает ее проституткой, для которой подобные дела пара пустяков. А то, что произошло потом, лучше не вспоминать об этом, хотя он не особенно обидел ее этим детским наказанием. Не так уж было и больно. Правда, сидеть ей будет не очень приятно еще пару дней, но с Таней бывало и похуже. Подняться не могла по нескольку дней. Это когда ее доб слупил палкой и кулаками, а Штефан отшлепал и все. Но вот что непонятно, его дальнейшее поведение. Похоже, Штефан испытал чувство раскаяния за то, что поднял руку на женщину, на Таню. Он даже пытался извиниться, неуклюже утешал ее, пока до него не дошло, что она не нуждается ни в том, ни в другом. Девушка хорошо понимала, что заслужила наказание. Еще бы взять и столкнуть здоровенного мужчину в воду. Это после того, как она пообещала быть паинькой. Но и радостно было сознавать, что она хоть чем-то досадила Штефана. Открыв чемодан, она застыла на мгновение, разглядывая сложенные там вещи, какие-то коробки. Можно было покопаться и все рассмотреть. Но Таня и так чувствовала себя неловко, эдаким воришкой, поэтому схватила первую попавшуюся сорочку, белую батистовую, очень тонкую. Она быстро переоделась и обнаружила, что через материю просвечивает грудь. «Этого еще не хватало», — подумала Таня. «Под такую рубашку нужна еще и нижняя, Но в этом чемодане ее уж точно нет. Она порылась немного и нашла замечательный черный шелковый, шитый серебром жилет. Покрутила в руках диковинную вещицу, раздумывая, не слишком ли она хороша для такой простолюдинки, как она. Но Штефан разрешил ей взять все, что она захочет, а жилет ей так приглянулся. Не успела Таня привести себя в порядок, как за дверью раздались шаги, оживленные голоса. Дверь распахнулась, и на пороге с веселым видом возник Штефан. Вслед за ним в каюту вошел Ёшка, а за ним несколько матросов с ведрами горячей воды. Замыкала шествие большая ванна, то есть кто-то ее, конечно, внес, но Таня была так поражена, что даже не обратила на это внимания. Так значит, обрадовалась она, Штефан собирается принимать ванну прямо здесь, в каюте, она будет отправлена куда-нибудь на это время. Вне сомнений, ее будут сопровождать, но это не важно. Главное, появится неожиданная возможность совершить задуманное. Итак, она пойдет по палубе, надо держаться поближе к поручням, и тогда... Пока готовилась ванна, Штефан подошел к Тане и придирчиво оглядел ее с ног до головы. Потом протянул руку, чтобы застегнуть последнюю пуговицу жилета, про которую она в попыхах забыла. Девушка была отпрянула, но тут же вспомнила, что собралась быть покладистой. «Что бы такое сказать?» — напряженно думала она. «Не видела столько разной одежды в том чемодане», — сказала она наконец. «Неужели это все твое? Может, надо было заглянуть в другой?» «Зачем? В другом чемодане тоже все мои вещи. А что особенного? Я привык». «Так мне надо благодарить тебя за то, что я надела». «Можно. Но зачем тебе столько вещей?» — не переставала поражаться Таня. «Да так. В основном это то, что я не могу надеть в этой стране. Буду выглядеть подозрительно богато. Вообще-то тот чемодан должен был остаться в Новом Орлеане на нашем корабле». Но у Ёшки свои представления о том, как надо путешествовать. Он считает, что все вещи надо всегда держать при себе. «А что, разве в твоей стране одеваются по-другому?» «Не только в Кардинии, но и в Европе вообще больше следят за модой и не стесняются роскоши в одежде. Знатные люди должны выглядеть соответственно статусу». «Господи, удержи мой язык», — подумала Таня, услышав новые намеки на ту же легенду о королях и знати. «Понятно. Вернее, не очень. Ты хочешь сказать, что у тебя есть титул?» «Да». «А у остальных?» «Тоже». «Вы не похожи на знатных господ. Так друг с другом обращаетесь». «Дело в том, что в Кардинии король выбирает себе приближенных из знати. Случается так, что избранные оказываются его друзьями детства. А каков твой титул?» «Если я скажу граф, ты поверишь?» Она вообще ничему не верила, но в ответ пожала плечами и сказала: «Теперь меня разбирает любопытство, что в другом чемодане». «Из любопытства ты останешься с нами», — усмехнулся Штефан. У Тани даже дыхание перехватило. Разве можно променять свободу на любопытство? Он просто дразнит ее. Но она промолчала, хотя могла бы сказать многое. У Штефана благодушное настроение. Пусть будет таким. Она не станет спорить, пока, слава богу, все идет гладко. Теперь пора перейти к главному козырю в будущей игре. «Вы так спешили с отъездом, даже не поинтересовались, как я отношусь к пароходам. А я сопротивлялась, потому что не люблю путешествовать по воде. На земле безопаснее». «Не пойму, почему». «Терпеть этого не могу», — для вящей убедительности она даже передернулась, как и большинство людей, не умеющих плавать. «Тебе не надо бояться воды, Таня. Не отвечаю за тебя во время этого путешествия. Поэтому будь уверена, брошусь на помощь, даже рискуя собственной жизнью». Другими словами, он прыгнет за ней в реку, если она попытается сбежать вплавь. Он, видите ли, не допустит, чтобы она утонула. Какая галантность, черт возьми. Нужно ей это. Теперь надо сделать так, чтобы его не оказалось рядом, когда она решится на побег. «Спасибо, тем не менее», — сказала Таня. «Приятно сознавать, что у меня есть защитник». «А тебя это так беспокоит?» — поинтересовался Штефан. «Да я знаю, что эти пароходы часто взрываются, особенно когда капитан спешит. Она ж торопится». «Если да, то я отговорю его. «Ну, это тебя успокоило?» Таня недоверчиво смотрела на него. «Ну хорошо, успокойся, и больше не будем говорить об этом. Я как раз собирался похвалить тебя. Ты просто очаровательна сейчас, даже с такой копной нечесанных волос, запачканным лицом и в этом нелепом наряде. Почему ж ты нахмурилась? Не нравится быть очаровательной?» Меньше всего Таня нуждалась в его одобрении. Или он снова издевается? Во всяком случае, она закусила губу и, быстро подобрав с пола свой пояс, туго затянула его на талии. Но что делать с волосами? Остались всего две шпильки. «Ёшка!» — кликнул Согу Штефан. «Принеси нашей Тане расческу». Сам он отошел в сторону и начал снимать рубашку. Ванна уже ждала его, а в каюте, кроме них, оставался только слуга. Таня ошеломленно наблюдала за ним, не в силах оторвать взгляда от широкой, мускулистой, бронзового цвета спины. Ёшка, протягивавший ей расческу, кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Таня отвернулась и стала причесываться. Не хватало еще наблюдать, как Штефан раздевается. Есть у него стыд при ней это делать. Она взглянула украдкой через плечо. Он как раз снял пояс и бросил его на пол, где уже валялась его рубашка. Да, он в самом деле раздевается. Ему совершенно все равно, видит она это или нет. «Послушай», — не выдержала Таня. «Разве ты не можешь подождать, пока я не выйду из каюты?» «Нет». «Это все, что он может ей сказать? Просто короткое «нет»?» Таня молча направилась к двери. Он окликнул ее. «Куда идешь, Таня?» Она ответила, не поворачиваясь. «Подожду, пока ты вымоешься. Не надо». «Я никуда не уйду, Штефан. Проход посередине реки, куда мне деваться? Позови кого-нибудь из своих друзей, пусть посторожат. Но согласись, я не могу остаться здесь, пока ты... Это неприлично по всем законам морали». «Может, и так», — согласился Штефан. «К сожалению, иногда приходится делать некоторые исключения из правил. А потом, неужели вид обнаженного мужчины настолько для тебя непривычен? Не лучше ли нам соблюдать все законы, когда мы окажемся в Европе?» Он оскорбил не только Таню, но и ее страну, будто в Америке не существует приличий. Но самое важное, Штефан отказался ее выпустить. Но, может, дверь не заперта. Тогда можно было бы... Нет, кого она собирается перехитрить? Он всегда начеку и последует за ней, как только она выберется из каюты. И в реку за ней обязательно прыгнет, как и обещал. Ничего не выйдет. Время идет, а она теряет последнюю возможность из-за его постоянного недоверия. Иначе зачем бы он оставил ее здесь? Таня решила набраться терпения и выбрать время. Главное — выбрать такой момент, чтобы Штефана не оказалось рядом. Может, вечером что-нибудь получится, темнота и на руку. Нырнет в воду, и только ее и видели. А поскольку Штефан знает, что она не умеет плавать, то все решат, что их принцесса пошла ко дну. Пока же ей придется мириться с тем, что за ее спиной собирается вытворять бесстыжий мужчина, который еще называет себя графом. Ей следует притвориться, что ее это двусмысленное положение голой ванне нисколько не беспокоит. Противоречить Штефану себе дороже. Таня стала с особой тщательностью причесываться, что пришлось делать с трудом, волосы ужасно спутались. Тут она услышала плеск воды в ванне и густо покраснела, злясь на себя за эту слабость. Не она должна смутиться, этот нахал. «Ваше высочество!» — раздался над ухом голос Ёшки. Перед глазами появилась его рука. Он протянул ей какую-то полоску кожи. Таня не сразу сообразила, что это вместо ленты для волос, взяла завязку и решила промолчать насчет странного обращения к ней. «Надо же!» — подумала она. «Даже слуги посвящены во всю эту выдумку. Значит, они нередко затевают подобное. Интересно, есть ли еще похищенные девушки на пароходе? И они тоже, очевидно, думают, что были в младенчестве помолвлены с красавцем Василием». Таня недолго сокрушалась над судьбой бедняжек. Ее больше волновал вопрос, почему к ней приставили этого Штефана. И сама же нашла ответ. Очевидно, более беспокойной пленницы у них еще не было. Бедная Таня посетовала на свою несчастную судьбу. Почему она так страдает в жизни? Надо же было ей попасть в такую передрягу. И теперь она вынуждена, как последняя дура, стоять в идиотской каюте и бояться обернуться. Нет, с нее хватит. Нечего стесняться, если он такой бессовестный, то пусть ему самому будет стыдно. Она прошла к стулу у кровати, села и стала наблюдать за Штефаном, продолжая, как ни в чем не бывало, расчесывать волосы. Он был виден только по пояс, а это можно пережить. Эка невидаль голый, успокаивала она себя. Вот в прошлом году в борделе напротив был пожар, так девки их клиенты повыскакивали на улицу, в чем мать родила, насмотрелись на всяких. Ничего интересного, но весело, вся улица покатывалась со смеху. Но теперь ей вовсе не было смешно, разве что совсем немножко, потому что ванна оказалась маленькой для такого верзилы. Вон у него даже коленки торчат. Штефан намыливал голову и не видел Таню. Потом Ёшка поливал его чистой водой, и по лицу стекали струи воды. Девушка заметила, что кожа на теле Штефана смуглая, хотя ноги, судя по коленкам, светлее. Значит, он загорел на солнце. На груди почти нет волос, что ей понравилось. Она перевела взгляд на лицо и посмотрела на шрамы, вид которых не смущал ее. Она знала, что многие женщины с отвращением относятся к такого рода изъянам. Эйприл говорила когда-то, что у нее был один поклонник со шрамом от сабли, так она занималась с ним любовью, крепко зажмурившись. И вообще Таня должна была признать, что Штефан довольно привлекателен, если не думать о его несносном характере. Ёшка подал полотенце своему господину. Штефан вытер лицо и сразу глянул туда, где раньше стояла Таня. Ошарашенно покрутив головой, он, наконец, обнаружил ее на стуле в дальнем углу. Поняв, что она наблюдает за ним, Штефан удивленно поднял брови. Она сделала то же самое в ответ, он рассмеялся и встал. Девушка думала, что вот сейчас она упадет в обморок, но этого не произошло. «Господи, помоги!» — только и смогла подумать Таня, увидев великолепно сложенного, обнаженного Штефана во всей его мужской красе. Взгляд ее упал на... Она зажмурилась. Услышала обидный хохот. Так это она решила смутить его? «Принцесса, когда настанет твоя очередь предстать передо мной в костюме Евы, уверяю тебя, я не буду так застенчив», — сказал Штефан сквозь смех. «Ни за что не буду купаться в ванне», — поклялась себе Таня.